Глава 4. Мессалангион, апрель 1824 года. В самом начале месяца произошел странный случай. Вместо турок на Мессалангион пошел караскатец. Он выступил из Анатолика на небольших судах со 150 солдатами. «Его племянника оскорбил кто-то из Мессалангиона», — объяснил Пьетро Байрону, узнав новости в городе. «Рынок закрыт, лавки тоже. Народ напуган». Мавро Кордато приказал организовать оборону, а Байрон попросил свой полк быть готовым к обороне. «Пьетро, следите за соблюдением строжайшего нейтралитета», — попросил он. «Нельзя ввязываться в ссоры ни словом, ни действием». По улицам ходили группы вооруженных людей. Неожиданно перед лицом опасности греки стали серьезнее. Не было слышно громких песен и бесцельных выстрелов. Целый день в городе ждали нападения, но инцидент был быстро исчерпан. Караскатису принесли извинения, и он ретировался обратно в Анатолику, даже не сделав попытки высадиться на берег. «Поговаривают, попытка Караскатиса напасть на нас — дело рук политических врагов Мавро Кордато», — доложил вечером Пьетро. «Если бы Мессалангион не подготовился к встрече с противником, кто знает, с чем бы закончилось это происшествие». «Именно!» — воскликнул Байрон. «Каждый раз мне кажется, что распри закончились, что греки объединяются, и каждый раз я жестоко ошибаюсь». «Не было ли в принципе жестокой ошибкой ехать сюда?» «Разочарование время от времени заставляет меня задумываться о пользе моего предприятия. Чего я достиг? Чего добился?» «По большому счету, ничего. Ничего, мой друг, не сдвинулось с места». «Создана постоянная армия», — начал возражать Пьетро. «Строятся фортификационные сооружения вокруг города». «Да, конечно», — Джордж устало кивнул. «Я имею в виду, что внутри меня ничего не изменилось. Я истратил тут 30 тысяч испанских долларов. Изрядная сумма, но это вовсе не все, что я имею. Проблема не в деньгах. Дело хоть как-то сдвинулось с места. Если бы не я, здесь царил бы хаос и, возможно, хозяйничали бы турки. Я беспокоюсь о себе, потому что меня подводит собственное тело. Но не подумайте, мой друг, я не собираюсь бросать начатое. Мне поручат командовать, я буду командовать. Насколько хватит сил, поверьте, положу их на благо Греции». Речь Байрона путалась и порой походила на бред больного человека. Однако он не сдавался. Едва выглядывало солнце, вместе с Пьетро они ехали на прогулку верхом, радуясь скудному теплу, медленно разливавшемуся по окрестностям. Турки вновь оживились, и опять можно было разглядеть их корабли у входа в залив. Байрон и Гамба пришпоривали лошадей и ехали по подсохшей земле, несмотря на дожди. Весна брала свое. Повсюду видны были приготовления к отражению атаки врага. Жители словно бы просыпались после зимней спячки, стряхивая с себя оцепенение. Отъезд в Салону, несмотря на улучшившуюся погоду, откладывался. В данной ситуации Байрон считал неуместным покидать город, который так на него рассчитывал. «Турки что-то затевают», — говорил он. «Мы готовимся к обороне. Настроение людей на подъеме. Придется нам подождать еще немного. Объединение Греции, конечно, дело первостепенной важности. Но меня поймут неправильно, если я сейчас уеду. Я ощущаю связь с этим местом, Пьетро, и не в силах покинуть Мессалангион, когда турки опять подошли так близко». Неожиданно к Байрону прислали записку от Мавро Кордато. Джордж отвлекся от своих рассуждений и быстро прочел послание. «Вот, посмотрите, мой друг, в моем доме живет шпион». Байрон возмущенно размахивал листком бумаги. «Они не смеют врываться сюда и потому просят мою охрану припроводить господина Волпеотти, занимающего одну из верхних комнат, вниз к воротам. Бумаги, позже найденные в комнате шпиона, доказали его вину. В тот же день был пойман еще один шпион, пытавшийся сбежать из города. Его заметили немецкие офицеры, он во весь опор скакал в сторону Лепанто. Теперь с пойманными шпионами разбирался военный совет. «Разногласия внутри страны столь сильны, что полностью сводят наши усилия на нет». Перед Байроном лежала очередная пачка писем с просьбой выделить деньги той или иной клике. «Мавро Кордату пытаются очернить, а потому следят за каждым его шагом. Нам пришлось встать на его сторону, но разве мы сделали неправильный выбор? Я собираюсь опубликовать подробнейший отчет о происходящем в газете». Стэнхоуп отчасти был прав, торопясь основать здесь типографию, иначе слухи останутся слухами. Байрон засел за написание статьи, заручившись согласием Мавро Кордато обнародовать детали расследования последних происшествий. Количество дел не позволяло ему как следует отдыхать. Он мало спал, соблюдал строжайшую диету и, пользуясь отсутствием дождя, старался часто и надолго выезжать верхом. Постоянно находясь рядом, Пьетро чувствовал неладное, однако к советам друга Джордж, как и раньше, не прислушивался. 9 апреля из Англии пришло письмо от Августы. Сестра вложила в него небольшой портрет Ады. Вначале это послание очень обрадовало Байрона. Он в сотый раз принялся рассказывать Пьетро о том, что видел дочь лишь однажды, сразу после ее рождения, о том, как скучает по ней, по сводной сестре, вспомнил умершую Аллегру. С каждой минутой его речь становилась все печальнее. Пьетро хотел отвлечь старшего товарища, но тот говорил, не переставая, не давая шансов клиниться. «Когда нас познакомили с Августой, мир для меня перевернулся». Джордж грустно улыбался и не выпускал письмо сестры из рук. «Я часто ей писал. Обо всем. Я всегда обращаюсь к ней. Милая Августа». Постоянно переписываться мы начали, когда мне исполнилось лет 16. Она была на 5 лет меня старше, и вначале я немного стеснялся отвечать на ее письма. Тем не менее, очень быстро я почувствовал, насколько мы близки, насколько хорошо понимаем друг друга. Я рассказывал ей обо всем, что происходило в моей жизни. Он вновь посмотрел на листки бумаги, которые держал в руках. «Мне не хватает ее, Пьетро. Расставание далось с трудом. Я звал Августу, я хотел, чтобы она уехала из Англии. Кажется, там удерживает ее моя жена, не желающая нашего общения. За многое следует поблагодарить леди Байрон. Из-за нее я покинул родину, из-за нее не вижу дочь, не общаюсь с сестрой». Снаружи дождь барабанил по ставням, будто пытаясь войти в дом непрошенным гостем. Джордж с усилием продолжал говорить. Казалось, каждое слово дается ему с великим трудом. «Видите, мой друг, Августа тоже болела, но в те дни, когда мне становилось лучше». Пьетро ничего особенного в данном факте не увидел, однако послушно кивнул. «Сейчас мне хуже, а Августа здорова. Это ли не знак? Мы помогаем друг другу. Мы не можем болеть одновременно. Один, будучи в бодром состоянии, поддерживает другого. И наоборот. Как иначе?» — бормотал Джордж. «Связь между нами очевидна. Нас хотят разлучить, не позволить нам общаться. Ада пережила еще один приступ, схожий с моим. Августа пишет, девочка уже чувствует себя хорошо. Мне следует написать леди Байрон, чтобы она следила за ее здоровьем. Если меня настиг приступ эпилепсии, то это не значит, что Ада будет страдать от этой болезни. Она будто бы не передается по наследству, но стоит обратить внимание». В наступившей тишине они услышали, что стук капель прекратился. Байрон подошел к окну и распахнул ставни. Дождь затих. По небу быстро бежали серые облака, кое-где пробивалось солнце. «Не поехать ли нам, мой дорогой друг, на прогулку? Я не могу оставаться в этой комнате более ни минуты. Мы не выезжали несколько дней». «Сколько?» «Я не помню даже, сколько я не выходил». «Вы уверены, сэр?» — обеспокоенно спросил Пьетро. Джордж вовсе не выглядел здоровым и способным к длительным прогулкам верхом. «Не пытайтесь меня отговорить! Пахнет весной!» Байрон закашлялся. «Мне надо подышать свежим воздухом. В груди словно что-то сжимается, нет сил дышать нормально. Поехали!» Пьетро сделал последнюю попытку отговорить Байрона. «Ветер слишком сильный. Через мгновение может снова полить дождь. Посмотрите на небо. Здесь оно расчистилось, а вдали собираются тучи». Уговоры были бесполезны. Джордж начал собираться на улицу. «Проедем столько, сколько позволит дорога», — сказал он, вскакивая на лошадь. «Смотрите, над городскими стенами туч нет». Он показал вперед плетью. «Ветер дует серьезный, но он туда их быстро не пригонит». В самом деле тучи будто решили пуститься в пляс. Они то летели в одну сторону, то меняли направление и начинали свой дикий танец, перемещаясь в другую. Ветер тоже резвился. Он гонял мусор по улицам, подкидывая отбросы в воздух, переворачивая и швыряя их куда заблагорассудится. Плохо закрепленные ставни в некоторых домах хлопали, что из силы, грозя свалиться на головы редких прохожих. Застоявшиеся лошади поскакали к городским стенам. Всадники проехали 3 мили за городом, и тут их накрыл ливень. Тучи неожиданно сгустились над головами и извергли из себя такое количество воды, какое должно было вылиться в течение месяца, а то и двух. Сплошная стена воды заслоняла дорогу, и передвигаться приходилось наугад. Обычно Пьетро и Байрон на обратном пути возле стен садились в лодку, дабы вернуться к дому, а слуги отводили лошадей. Но тут Пьетро сказал, что следует быстрее вернуться верхом. «В лодке возвращаться опасно!» — крикнул он. «Штормит! Да и зальет нас за полчаса пути!» «Я же солдат!» — крикнул в ответ Байрон, перекрывая шум дождя. «Подобные пустяки не должны меня пугать, иначе как я, по-вашему, буду вести себя во время сражений?» Они спустились в лодку и отправились в обратный путь. Дома Байрона тут же начала сотрясать дрожь. Он переоделся, но ни сухая одежда, ни зажженный очаг не помогли согреться. К 8 вечера он по-прежнему лежал на диване, страдая от ревматических болей в суставах, в дурном настроении. Прибежавший по просьбе Пьетро доктор Бруно предложил пустить кровь. «У вас вообще нет иных способов лечения, кроме как лишить мое тело очередной порции крови?» Байрон привстал на локоть. «Нет уж, я помню, чем закончился предыдущий опыт». В этот момент в комнату зашел Миллинген. Ему быстро описали симптомы болезни и спросили его мнение. «Больше народу умирает от скальпеля, а не от копья», — пошутил Джордж и в изнеможении откинулся на подушки. Любое движение вызывало у него боль, лоб покрылся испариной. Врачи переглянулись. «Не обязательно пускать кровь», — согласился Джулиус. «Состояние не представляет такой опасности. Подождем до завтра. Но при ухудшении, пожалуйста, зовите нас сразу же». Комната опустела. Полумрак окутал предметы. Оставшись сидеть за столом, Пьетро перебирал последние письма. «Про заем из Англии не пишут?» — слабым голосом поинтересовался Джордж. «Пишут, но ничего нового. Опять лишь обещания, пока деньги не выданы». На следующий день на Байрона продолжила накатывать дрожь, но он встал с постели и в обычный час приступил к делам. Посетители, которых он принимал, несмотря на недомогание, отнимали последние силы. Пьетро старался взять на себя основную часть дел, и все-таки постоянный шум и суета не давали Байерну расслабиться. В обед он съел свою маленькую порцию овощей и выпил виски. «Есть не хочется, Пьетро!» Джордж встал из-за стола и направился к дивану. Однако вскоре визиты продолжились. Отдых получился коротким и не принес облегчения. Вечером зашли Бруно и Миллинген. Увидев, что жар спал, они не стали предлагать кровопускание, прописав покой и сон. Вместо покоя утром 11 апреля Байрон опять поехал верхом. «Вы же знаете, мой друг, как мне помогают движение и воздух», — объяснял он Пьетро. «Сидеть в заперти — занятие не для меня. Пока не пошел дождь, мы обязаны выехать. Далеко не поедем, вон до той оливковой рощи, где можно чудно прогуляться». Вместе с Джорджем погулять отправились несколько офицеров. Солнце и пение птиц способствовали хорошему настроению. Все шутили и смеялись. Байрон заметно повеселел, а Пьетро понадеялся, что болезнь отступила. Тот день прошел не лучше предыдущего. После прогулки Джордж пожаловался на недомогание. Спать он не мог, мучаясь от участившихся болей в суставах. Его то бросало в холод, то охватывал жар. Несмотря на протесты, поток визитеров пришлось сократить до нескольких самых близких людей, включая врачей. «Не вините себя, Пьетро!» Джулиус пытался успокоить Гамбу, который страдал от того, что не отговорил Джорджа от прогулки. «Позавчерашний ливень не прошел бесследно, и быстрого улучшения не ждите». От кровопускания Байрон вновь отказался, раздражаясь все сильнее. «Примите горячую ванну», — посоветовал Бруно, — «и постарайтесь поспать. Я могу дать вам лекарства, которые уменьшат боль и помогут уснуть». «О нет, опиума мне не прописывайте», — сердился Байрон. «Ваши средства никуда не годятся», — капризным голосом продолжал он. «Уберите отсюда эти никчемные пилюли. Пьетро, дай стакан с джином. Он согревает лучше». Когда пришел Финли, Байрон пустился в рассуждение о знаках судьбы, гаданиях и предсказаниях. Его речь прояснилась и потекла в известном Пьетро направлении. «Когда-то мне гадали. Я был мальчишкой, лет 10». Байрон уселся на диване. «Моя мать обожала хиромантию и астрологию, и я унаследовал эту страсть. Мне гадали по руке. Старик, изучавший мою ладонь, сказал тогда: „Проявите осторожность, юноша, когда вам исполнится 36, потому что далее линия жизни на вашей руке обрывается“. Конечно, изменить ход вещей человек способен. Он может пойти наперекор судьбе, но, как видите, дается это с трудом. И кто знает, выйду ли я из схватки с судьбой победителем». «Вы слишком суеверны», — сказал Финли. «Не следует обращать такое внимание на нелепые предсказания. Вы простыли и не более». «Мне одинаково сложно решить, во что верить в этом мире, а во что не верить. Вам повезло, мой друг, а может, вы просто молоды. Многие считают странной мою веру в счастливые и несчастливые дни. Однако вам уже не убедить меня начинать новое дело в пятницу или воскресенье. Я уверен, в эти дни начинание ничем хорошим не закончится. Уверен, потому что так случалось всю мою сознательную жизнь. Вот вы, дорогой Финли, очень похожи на Перси Шелли. Ему предсказывали, что он умрет, утонув в море. Так и случилось. Я хоронил его, точнее, сначала по его желанию кремировал на берегу. Не ваша ли теперь очередь сыграть эту роль в отношении меня?» У присутствовавших пробежали мурашки по коже. Финли вздрогнул. Схожесть с Шелли всегда его пугала. Тут врачи спохватились и принялись вновь советоваться по поводу состояния здоровья Байрона. Бруно предложил использовать патагонные средства. Потоотделение прекрасно помогает справиться с жаром. «Я готов пустить пот вместо крови», — откликнулся Байрон. Гости вышли из комнаты, оставив больного с врачом. Через некоторое время Джорджу действительно стало лучше, и он ненадолго уснул. Утром 12-го Бруно явился с новыми идеями. Он принес слабительное. К подобному методу Байрон также отнесся положительно. Несмотря на слабость, он принял горячую ванну и тут же вернулся в постель. Пьетро заметил, как у Байрона усиливается раздражение. В темной комнате, всегда полной людей, обсуждавших насущные дела, стояла непривычная тишина. Врачи шептались по углам, пытаясь прийти к общему мнению. Жар не спадал, но пускать кровь Джордж, как и прежде, категорически отказывался. За весь день он смог съесть немного супа и при всем желании не вышел на улицу. Его даже не пришлось отговаривать. 13 апреля не привнесло ничего нового. «У меня очень сильно болит голова», — пожаловался Джордж Пьетро. «Не говорите докторам, а то опять захотят моей крови. Жар немного спал, так что подготовьте, пожалуйста, письма, которые я не прочел». Он сел за стол и попытался читать. Буквы прыгали перед глазами. Байрон в раздражении смахнул часть листков на пол. Пришлось вернуться в постель. Вскоре в дом вернулись Бруно и Миллинген. Увидев, что состояние Байрона не улучшается, они дружно предложили кровопускание. «Вы хотите добиться моей смерти раньше, чем то угодно судьбе», — говорил Джордж, превозмогая себя. «Нет, я не позволю вам проводить эту операцию. Вспомните пиявки. Нет». Упрямство больше походило на детский каприз, но против воли пациента никто ничего не мог сделать. Врачи ушли. «Пьетро, я боюсь, что теряю память». Гамба присел возле кровати, прислушиваясь к тихому голосу Байрона. «Представьте, какой страх я испытал. Память — это все, что осталось из прошлого. Это то, что заставляет работать мозг, что держит нас в жизни. Без памяти я превращусь в животное. Нет, в стул, в стол, в предмет. Представьте, я начал вспоминать латинские поэмы, которые учил в школе и с тех пор крайне редко повторял. Короче говоря, мой друг, с памятью все в порядке, гораздо лучше, чем с телом. Я вспомнил все поэмы на латыни и их перевод на английский. Ошибся лишь в одном месте. А врачи пытаются поиздеваться надо мной. Нет, пока я не так слаб умом, как они полагают». 14-го он проснулся к полудню. Сильная слабость не позволяла Байрону передвигаться даже по комнате. Но так как жар уменьшился, он тут же заявил о желании ехать верхом или на худой конец прокатиться на лодке. Врачи пришли в ужас и приложили все усилия, чтобы угомонить своего пациента. «Не переживайте», — попытался успокоить Байрона Бруно. «Признаки выздоровления налицо. Еще несколько дней и встанете на ноги». Оставшись дома, Байрон усадил Пьетро за стол и начал диктовать ему ответы на письма, поток которых не уменьшался. Многие просто не знали о его болезни и продолжали считать Джорджа вполне дееспособным. Но к вечеру стало ясно — жар вновь охватывает его тело. Пьетро забеспокоился. Речь Байрона стала походить на бред. Прибывшие врачи настаивали на кровопускании. «Моя мать умерла от вашего адского метода лечения», — ненадолго придя в себя, заговорил Джордж. «Я поклялся ей, что никогда не позволю провести над собой подобную экзекуцию». Опасно пускать кровь нервному пациенту, но лечить жар не только не опасно, а необходимо, — встрял Миллинген. «А кто тут не нервный?» — резко ответил Байрон. Еще до того, как подхватить лихорадку, я много волновался. Я стал раздражительным и слабел в этом ужасном болотном сыром климате. Кровопускание убьет меня. Несколько раз в жизни я переживал сильнейшие лихорадки и всегда обходился без кровопускания. Он рухнул на подушке в изнеможении. Позже Пьетро, оставшись с Байроном наедине, посоветовал ему ехать на Кефалонию или Закинф. «Доктор Томас на Закинфе сможет осмотреть вас и дать свое заключение. В любом случае, там теплее и лучше уход». Байрон кивнул. Он и сам уже хотел уехать из проклятого места, но очередной день показал, насколько подобные планы пока неосуществимы. На море стоял шторм, а ветер не позволял выйти в море. «У меня меньше болит голова и не ломит суставы», — сообщил Байрон врачам. Но жар продолжал изводить Джорджа. Единственным радостным событием в тот день стало для него благодарственное письмо от турок, которые высказывали свою признательность за освобождение пленных и готовность соответствующим образом ответить на великодушный жест Байрона. Ночью Джордж, не переставая, кашлял. Из-за слабительного его постоянно рвало. Загнанный в угол, он дал обещание врачам сделать поутру кровопускание. Однако утром, почувствовав легкое улучшение, Байрон снова отправил докторов в освоясь. Он сам написал ответ благодарным туркам, попросив Пьетро сделать перевод на греческий. Даже такое небольшое действие отняло у Джорджа все силы. Он вернулся в постель и сдался на милость докторов, будучи не в силах сказать хоть слово. Они тут же воспользовались моментом, лишив пациента фунта крови. Чудо не произошло. На следующий день вновь пустили кровь. Боли в суставах прекратились, но голова заболела сильнее. Джордж не мог уснуть. Увидев Пьетро, он пробормотал: «Береги себя, мой друг. Передай Терезе». Но договорить не смог. Он лежал мокрый от пота, несмотря на лед, который постоянно клали ему на лоб. Врачи заставили Пьетро уйти. Они собирались ставить пиявки. «Я скоро либо сойду с ума, либо умру», — пробормотал Джордж. Сопротивляться врачам у него не было сил, и он был вынужден принимать их действия как должное. Ночью начались судороги. Байрон часто говорил сам с собой, бормотал непонятные фразы. Полностью забыться ему не удавалось, сон не приходил. Поутру Пьетро тихо вошел в комнату. Он хотел рассказать о хороших новостях, которые пришли в письмах из Англии. Заем был выдан, а Байрон назначался главой комитета по распределению полученных средств. «Мне хотелось бы пригласить сюда Хопхауса и Напья», — довольно ясно произнес Джордж, — «чтобы они увидели, как обстоят дела на самом деле». 18 апреля в Мессалонгионе праздновали Пасху. В 12 пополудни греки планировали палить из пистолетов и пушек. Пьетро боялся, что дикий шум помешает Байрону отдыхать, ведь он и так едва спал все эти мучительные дни. Он отправил артиллерийский полк из города, куда надеялся привлечь внимание горожан. Специальный патруль ходил по улицам Мессалонгиона, сообщая о болезни Байрона и обращаясь с просьбой не шуметь в непосредственной близости от его дома. В 3 часа Джордж встал и с помощью Тито прошел к столу. Он попросил дать ему книгу Вальтера Скотта и начал читать. Однако, почитав несколько минут, Байрон упал в обморок. Тито перенес хозяина обратно в кровать. Взволновавшись, в 3:45 врачи собрали консилиум. Кроме Бруно и Меллингена в комнате сидели доктор Лука Вайя и Фрайбер, немецкий врач, помогавший Меллингену. Сначала мнения разделились, но затем все пришли к однозначному решению — поставить пиявки на все тело больного. Врачи начали с висков, затем повесили пиявок за уши, по всему позвоночнику, вниз к ногам, а потом и на ноги за коленями. Конвульсии и бред усилились. Тито не отходил от своего хозяина, не скрывая слез. Время от времени Байрон приходил в себя. Он попытался высказать свою последнюю волю, но Пьетро не удалось ничего записать. Слова представляли собой отрывочные фразы, не имевшие никакого смысла. Порой он произносил имена сестры, жены и дочери, не в силах добавить к ним что-то еще. Бруно дал Байерну глоток красного вина и опиум. Джордж уснул. Но через полчаса вновь проснулся. К тому времени пришел Перри, за которым просил послать Байрон. Джордж узнал его, однако не смог сказать ничего членораздельного, продолжая выкрикивать имена и отдельные слова. «Несчастная Греция! Несчастный город! Мои несчастные слуги!» Только эти фразы и возможно было разобрать. «Почему я не съездил домой, прежде чем приехать сюда?» В тот момент все в комнате плакали, понимая, что конец близок. «Я хочу спать», — успокоившись, прошептал Байрон Тито. На часах было 6 вечера. Открыв глаза в это же время следующего дня, он тут же закрыл их навсегда. Врачи пытались нащупать пульс безуспешно. Байрон умер. Алджернон стоял чуть поодаль. Он видел, как Джордж спускается вниз по холму, а за ним идет красивая итальянская графиня, та, с которой он встречался в Равенне. Они подошли к морю совсем близко. На руке у Байрона болтался зонт, совершенно ненужный в такую солнечную погоду. Волны подбегали к ногам, касаясь носков туфель. Алджи услышал низкий приятный голос Терезы Гвичиолли. «Каро!» Конец книги. Январь 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина, читал Сергей Дадыко.